Хан Магому и Элдара Лорис Меликов вполне понимал. Хан Магома был весельчак, кутила, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный, играющий своей и чужими жизнями, из-за этой игры жизнью вышедший теперь к русским, и точно так же завтра из-за этой игры могущий перейти опять назад к Шамилю. Элдар был тоже вполне понятен. Это был человек, вполне преданный своему Мюршиду, спокойный, сильный, твердый. Непонятен был для Лорис Меликова только рыжий Гамзало. Лорис Меликов видел, что человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал непреодолимое отвращение, презрение, годливость и ненависть ко всем русским. И потому Лорис Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорису Меликову приходила мысль, разделяемая некоторыми начальствующими лицами, что выход Хаджи Мурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел только чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы, направить силы туда, где русские были слабы. И Гамзало всем своим существом подтверждал это предположение. «Те и сам Хаджи Мурат, — думал Лорис Меликов, — умеют скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей нескрываемой ненавистью». Лорис Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, кося своим одним глазом на Лорис Меликова, хрипло и отрывисто прорычал: «Нет, не скучно», и также отвечал на все другие вопросы. Пока Лорис Меликов был в комнате нукеров, вошел и четвертый мюрит Хаджи Мурата, аварец Ханафи, с волосатым лицом и шеей, и мохнатой, точно мехом обросшей выпуклой грудью. Это был нерассуждающий, здоровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как и Элдар, повинующийся своему хозяину. Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи Мурата. — 5 лет, — отвечал Ханафи на вопрос Лорис Меликова, — я из одного аула с ним. «Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня», — сказал он спокойно из-под сросшихся бровей, глядя в лицо Лорис Меликова. «Тогда я попросил принять меня братом». «Что значит принять братом?» «Я не брил 2 месяца головы, ногтей не стриг и пришел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом». В соседней комнате послышался голос Хаджи Мурата. Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно пошел в гостиную. «Зовет к себе», — сказал он, возвращаясь. И, дав еще папироску веселому хан Магоме, Лорис Меликов пошел в гостиную.